Глава восьмая. Божедар и Артемида. «А приходилось ли тебе, брат Божедар, бывать на празднике языческом?» — спросился товарища пышнотелый изведыватель, разворачивая какой-то сверток. «Почему ты меня так назвал?» — недоуменно спросил Доросеос. «Потому что так твое имя звучит на языке россов», — пояснил его спутник. «Как я, христианин, пойду на языческое празднество?» «Мы служим церкви не как простые монахи, но как тайные трапезиты, а потому обязаны о противнике знать все. Их обычаи и нравы, имена и празднования. Уметь, в конце концов, носить их одежду», — неожиданно строгим тоном молвил устойчивый, демонстрируя ошарашенному Доросеосу варварские расшитые рубахи. «А для начала запомни, как звучит твое имя на языке россов. Бо-же-дар. Повтори. Нет, не Пашедар, а со звуком ж. В нашем языке его нет. Но ты вспомни, как гудят пчелы или шмели. У них эти насекомые так и называются – бджола, джмель». Старайся слушать речь этих людей, ее мелодию. Попробуй для начала поговорить на греческом, но с произношением россов. Занятная штука и весьма полезная. Чужой язык. В нашем деле это порой важнее владения ножом или петлей. Я ведь не заставляю тебя ходить, как они, по раскаленным угольям от костра». Вдруг, снова сменив серьезный тон на притворно-шутливый, закончил полнотелый сотоварищ. «Так ведь их архонт, Аскольд, христианин! Неужели он разрешает творить в городе языческие празднества?» Не переставал изумляться Божедар Доросеос. «По велению князя Аскольда, главное языческое капище на горе, называемой Перуновой, разрушено, а празднества варварские запрещены. Но на близлежащие леса и дубравы сей запрет не очень распространишь. В каждой роще охорону не выставишь, да и недовольство в народе пока велико», — пояснил Евстафий. «Пошутил я. Не пойдем мы ни на какое языческое действо. Не желаю смущать бесовским обрядом твою чистую христианскую душу», — как всегда ехидно хихикнул грудным полуженским голосом устойчивый, с трудом натягивая на себя холщовые порты. «Но одеться по-ихнему все равно придется. Для нашего дела лучше иметь вид местных. Кстати, ты мне должен 12 номисм, ну или 18 арабских дирхемов». 12 номисм? За эту грубую варварскую одежду?» «Ну, пусть будет 10, — согласился Евстафий. «Не лен, конечно, а конопля, зато ей сносу нет. Давай, одевайся». Холщовые порты и конопляная рубаха ладно сели на атлетическую стать Доросеоса, а плетеный пояс еще более подчеркнул ее. «Хорош, брат Божедар!» Придирчиво оглядывая сотоварища, впервые облачившегося в непривычное для него одеяние, молвил устойчивый. «Волос у тебя светлый, не то что у меня. Да и телеса, подобные моим, для местного люда редкость. А вот ты прямо рус настоящий. Как здесь рекут, все девки твои будут. Ха-ха-ха!» Весело рассмеялся он. «По-моему, ты перестарался с маскарадом, устойчивый. Вместо того, чтобы слиться с варварами, мы, наоборот, будем выделяться», — критически оглядев себя и напарника, молвил с сомнением Доросеос. «Нет, брат Божедар, сегодня один из самых почитаемых у россов праздник, и вряд ли ты встретишь хоть одного в повседневной одежде». Когда они вышли, Божедар убедился, что все люди, неспешно и радостно двигавшиеся по киевским улицам, были облачены в лучшие свои одеяния, очень простые по константинопольским меркам, но искусно украшенные вышивкой. Изведыватели быстро растворились в этой шумной праздничной суете, направившись в сторону городской слободки. Походив некоторое время по оживленным улицам, они устремились туда, где находилось интересующее их подворье, и незаметно обошли его со всех сторон. «Там, в углу изгороди, можно перелезть во двор. Я попробую», — тихо прошептал Доросеос. «Смотри, на подворье могут быть собаки, и помни, ни слова по-гречески, лучше прикинься немым», — предупредил Устойчивый и прошел ближе к воротам, чтобы в случае чего дать условный сигнал. Доросеос легко подпрыгнул, ухватился за толстую ветвь дерева, растущего за оградой, подтянулся и одним махом оказался наверху изгороди. «Стой! Кто таков?» — раздался внизу голос, когда Доросеос уже собрался прыгнуть внутрь двора. Темная массивная фигура неожиданно появилась из-за угла ограды. Не мешкая ни мгновения, грек сверху бросился на подошедшего, но тот оказался весьма увертлив и успел отпрянуть в сторону, да еще и схватить Доросеоса за руку. Блеснувший в холодном свете луны нож Доросеоса обрушился на человека в длинной темной одежде. Однако, несмотря на полную неожиданность нападения, тот сумел уйти от смертельного удара и выхватил свое оружие. Завязалась схватка. Евстафий поспешил от ворот на шум, стараясь держаться подальше от бойцов, клинки которых, яростно мелькая в ночи, могли походя вспороть его солидное чрево. Евстафий был уверен, что Доросеос справится сам. Однако человек в темном что-то коротко выкрикнул на чужом языке, и почти сразу за его спиной послышались тяжелые шаги и выкрики бегущих людей. Устойчивый, вдруг обнаруживший удивительное проворство, увлек за собой Доросеоса через какие-то кусты и промоины. Они мчались, не разбирая дороги, пока не вбежали в лес, где услышали веселые голоса и мелодичное пение. «Давай туда, затеряемся в праздничной толпе!» — крикнул, задыхаясь, Евстафий. Вскоре они выбежали к поляне с высоким кострищем в центре и многочисленной веселой гурьбой вокруг. Купальский костер уже начал разгораться, когда оба грека, облаченные в одежду россов, присоединились к праздничной толпе. Седовласый колдун, именуемый Волхвом, о чем-то рек сильным голосом, но Доросеос не понимал его торжественной речи, ощущая кожей непривычную жесткость новой одежды, особенно после краткой, но жестокой схватки и сумасшедшего бегства по лесным зарослям и звериным тропам. Незаметно поглядывая вокруг, он был озабочен, не появятся ли на поляне преследователи. Доросеос не разумел слов старого чародея, но высокопарность речи и особая ее мелодичность постепенно начала отзываться на струнах его души. Появилось странное ощущение, что внутри, где-то в самом сокровенном уголке, возгорелся крохотный живой огонек, все более и более разрастаясь с каждым словом колдуна варваров. Доросеос еще раз огляделся и понял, что все постепенно подпадают под волшебство речи чародея. Греку даже почудилось, что в очах стоящих вокруг костра отражается не только купальский огонь, но и это самое внутреннее душевное пламя. Только Евстафий глядел на пылающее уже во всю силу огнище совершенно бесстрастными очами, и это на время вернуло Доросеоса к действительности. К тому же он внутренне пребывал в разногласии между своей христианской сутью и присутствием на языческом действе, чем-то, как сказал Евстафий, схожим на прежние греческие Дионисии. Но тут люди взялись за руки и принялись вначале медленно и грациозно, а потом все быстрее кружиться в необычном танце, который, как он вспомнил со слов Устойчивого, назывался «хоровод». Это легко было запомнить, поскольку по-гречески «хоросом» именовался «светильник». и этот необычный танец зажигал так же горячо. Евстафий, почти сразу задохнувшись, вышел из круга. А Доросеоса подзадоривал этот своеобразный вид упражнений на дыхание и выносливость, которыми он в свое время занимался в гимнасии. Вращение убыстрялось, менялось его направление, потом вся живая цепь задвигалась в каком-то завихрении, петляя и сжимаясь, будто тело огромной змеи, в которой каждый человек стал как бы одним из ее позвонков. Справа и слева оказались ее изгибы, образованные радостно восклицающими и смеющимися людьми, которые, крепко держась за руки, струились друг за другом так же плавно и быстро. Евстафий, отдыхавший в нескольких шагах от быстро текущего хоровода, вдруг как-то поспешно влился в него. Боковым взором греческий изведыватель заметил пятерых крепких мужей, одетых не в праздничные одежды, и потому резко выделявшиеся среди людей на поляне. Они стояли на той самой тропе, откуда еще совсем недавно вышли из леса они с Евстафием. Вдруг прямо перед Доросеосом на миг возник показавшийся ему знакомым образ – та самая дева, которую он узрел тогда в Мовнице, и которую, как ни старался, никак не мог выбросить из памяти. Случайно пойманный им взор так обжег, что цветные круги заплясали перед очами, и звуки вокруг стали глухими, будто доходили через пуховую перину. Но тут же движение увлекло, закрутило и разделило их. «Артемида!» — невольно выдохнул восхищенный Доросеос, не замечая, что обращается к образу языческой богини. Превозмогая шум в ушах и благодаря крепко сцепленным рукам, он все-таки удержался на ногах. С этого мгновения все, что происходило с ним, воспринималось греком как некое колдовское состояние, когда разум словно видит себя и окружающее со стороны, а тело подчинено каким-то неведомым силам и действует послушно их волшебному ритму. Огромное кострище, покосившись на один бок, рухнуло, полыхнув вокруг жаркими языками пламени. Бесчисленный сонм искр взлетел высоко в черноту неба, сопровождаемый восторженными криками людей, собравшихся вокруг огня. Несколько быстрых отроков подкинули горящие жердины обратно в огнище, которое теперь стало не круглым, а вытянутым. Хоровод сам собою распался. Доросеос вспомнил о преследователях, но, оглядевшись вокруг, никого из них не обнаружил. Не стали папские служители осквернять себя лицезрением языческого бесовства. Довольно выдохнулся товарищу в самое ухо устойчивый. Но нам пока лучше остаться здесь. Люди собрались с одной стороны кострища, и юноши принялись первыми прыгать через огонь. Одни высоко взлетали над полыхающим пламенем, будто желали улететь в усеянное звездами небо. Другие, наоборот, прыгали так, чтобы пройти сквозь самое пламя. Кто-то из отроков лихо пролетел сквозь огонь, распластавшись над ним, подобно стреле, а потом касался вытянутыми перед собой руками земли за кострищем и прокатывался по ней стремительным кувырком». Иные, особенно ловкие, перелетая высоко над пламенем, успевали прокрутиться в воздухе и опять встать на ноги. Потом начали прыгать все, даже пожилые и дети. Пораженный таким зрелищем грек глядел на сие действо, не отрываясь. Некоторые молодые юноши и девы прыгали вместе, взявшись за руки или схватившись за одну палочку. Он видел, как к той деве, похожей на богиню Артемиду, подошел статный молодец с такой же высоко посаженной гордой головой и покатыми, будто вылепленными искуснейшим мастером плечами, и что-то ей говорил. Не разумея языка и находясь далеко от пары, грек каким-то внутренним разумом понял, что молодец предлагает деве прыгнуть вместе. По их обычаям, кто сегодня прыгнет вдвоем, будут считаться повенчанными самим богом Купалой, что-то сродни нашему языческому Аполлону, пояснил на ухо сотоварищ. Сердце молодого грека, казалось, остановилось. Перед очами заплясали огненные и черные круги. Дева, отрицательно мотнув головой и рассмеявшись серебряным колокольцем, ринулась одна к пылающему огню. Пролетая над пламенем, она приподняла подол своего расшитого одеяния. Ее дивные ноги в свете костра показались ошеломленному греку прозрачно-розовыми. И хотя он зрел ее умовницы совершенно нагую, но в сей миг вид девичьих ног, открывшихся до середины бедер, поразил его не менее. Ничего не понимая и не осознавая, только чувствуя внутри какую-то безудержно нарастающую силу, Доросеус не сразу ощутил, что подле стоит Евстафий, теребит его за рукав и что-то негромко говорит. Он растерянно повернулся к спутнику. Тот поглядел в сторону девы, которая исподволь бросала на грека короткие колдовские взоры. «Эге, брат Божидар, да ты, похоже, в полон угодил», — на языке россов молвил изведыватель. И опять, во второй раз за этот вечер, Доросеус понял, о чем говорит спутник, а Устойчивый уже тащил его прочь, подальше от колдовского костра. «Ты что?» — заговорил уже на греческом, отойдя подальше от людей Евстафий. «Попался на чары колдуньи? Стряхни с себя наваждение. Мы приехали сюда не с девами развлекаться. Она не колдунья!» — горячо запротестовал подарок бога. «И вообще, чего ты меня тянешь? Сам предлагал ранее прийти на языческий праздник, а теперь, когда мы попали сюда, ускользая от преследований, я еще и виноват! А кто говорил, что мы должны знать все о своих врагах? Вот и не мешай мне их познавать, Устойчивый!» «На языке россов правильно говорить «устойчивый». Еще одна буква, которой нет у нас, это как «Т» и «Ш» вместе, только звонче, — сердито буркнул полнотелый. Потом, подумав, добавил: «Ну, если ты не веришь мне, что почти все женщины россов ведьмы, тогда пошли. Сейчас ты в этом сам убедишься», — решительно молвил Евстафий и, круто повернувшись, двинулся обратно к костру. Они вернулись к кострищу, которое уже почти догорело. Несколько юношей под руководством волхва, граблями на длинных рукоятях, разгребали жар в огненную дорожку, на которой угли светились в ночи малиново-алым живым светом, мерцая и переливаясь. «Зачем они это делают? Ведь ты говорил, что сей огонь священен для них». И после праздника каждый унесет с собой по угольку, как оберег. А сейчас они разгребают его какими-то вилами. Это не вилы, Божидар, а специальные ритуальные предметы, которыми положено прикасаться к священному огнищу. А для чего делают дорожку из углей, ты сейчас сам увидишь». Подойдя ближе, грек заметил, что сии бронзовые ритуальные предметы языческого культа украшены какими-то узорами. «Что говорит старый колдун?» — снова спросил подарок бога у сотоварища, безотчетно разыскивая очами божественный стан Артемиды. «Он говорит о том, что каждый человек должен сегодня в священную ночь очистить не только свое тело, но и мысли, и самую душу, и не только водою, но и огнем». Негромко, чтобы не слышали стоящие поблизости, переводил речь старца Устойчивый. Меж тем волхв, опираясь на посох с причудливо изогнутой в навершии рукоятью, подошел к началу образованной пылающими углями дорожки, что-то еще раз громко произнес, воздев обе руки к звездному небу, а потом вдруг шагнул босой ногой прямо на раздуваемые легкими порывами ночного ветерка угли. Божедар Дорасеос второй раз за вечер замер на месте и, не шевелясь, глядел на обезумевшего колдуна, а тот сделал второй уверенный шаг, потом третий и двинулся по огненному ковру углей. Когда он прошел всю дорожку и ступил на травянистый покров, то обернулся, снова воздев обе руки к небу, произнес какие-то слова и поклонился огненной тропе. Еще не успел отойти от увиденного грек, как следом за волхвом по огню пошли другие люди, всякий раз воздевая к ночному небу руки и что-то произнося. Одни быстро пробегали, вздымая ногами облачка искр и пепла, другие просто проходили скорым шагом, но были и такие, что шли по углям спокойно, почти как по обычной лесной тропе. И вот к краю огненной дорожки подошла она, удивительная дева, названная Дорасеосом Артемидой. Он снова оглох от непонятной и неожиданной смеси чувств, страха за эти прекрасные божественные ножки, что замерли на несколько мгновений перед алыми угольками, восторга и любования гордой осанкой девы и религиозного страха перед этой непонятной, бесконечно очаровательной и внушающей трепет земной богиней и всего творящегося вокруг действа. Неужели она пройдет огненную тропу, не повредив ног, как те, кто это сделал до нее? Если так, то она точно колдунья, а если нет, как жаль будет этих крепких и прекрасных ножек! Дорасеос непроизвольно дернулся, когда дева сделала первый быстрый шажок, но сотоварищ удержал его на месте, с неожиданной силой сжав руку чуть выше локтя. А грек теперь зрел только чудные девичьи ноги, которые поочередно погружались в олеющие уголья. Ему мнилось, будто он сам ступает за ней след в след, вздымая при каждом шаге искры и черный пепел, мелькая над огненной дорожкой то ли испачканными, то ли обугленными ступнями. Наконец дорожка закончилась. Девица, смеясь, обернулась и встретилась пылающим внутренним огнем взглядом с очами грека, полными страха, восхищения, нежности и еще чего-то необъяснимого. Неведомо каким образом, словно переместившись по воздуху, Артемида вдруг оказалась подле и стала что-то говорить, продолжая глядеть ему прямо в очи. Она спрашивает, почему ты не идешь по углям? «Ведь купальский огонь очищает», — перевел Евстафий слова колдуньи. «Боишься, что ли? Зовут-то тебя как?» Озорно сверкнув колдовскими очами, снова спросила красавица, протягивая руку и увлекая за собой. «Божедар», — ответил грек и растерянно оглянулся на сотоварища. «Придется идти», — шепнул тот, — «иначе мы выдадим себя». Дорасеос будто во сне последовал за Артемидой. «Скажи, слава купали и иди за мной», — молвила дева. Он понял, что нужно повторять все, что делает она. Сняв сандалии, неумело пробормотав «слава купал» и покланявшись дорожке из углей, Божедар двинулся за богиней, стараясь делать такие же быстрые и легкие шаги. Пребывая в каком-то необъяснимом состоянии, он зрел перед собой лишь чудный девичий стан и туго заплетенную светлую косу с красной лентой. Божедар даже не заметил, как они миновали огненную тропу и вновь оказались на прохладной траве. Жжение на правой ноге привело его в себя. Приглядевшись, увидел, что маленький уголек застрял меж пальцев. Он вытащил его и перевел взгляд на ту, которая заставила его совершить невозможное, но увидел только ее ускользающий стан, который затерялся среди множества празднующих. «Пошли, нам пора!» Евстафий снова повлек товарища прочь от колдовского действа. «Не говори никому, что я ходил по углям, как какой-то язычник», — просительно молвил Божедар Дарасеос, останавливаясь у ручья, чтобы омыть ноги и надеть обувь. Его очи сияли, а сердце продолжало колотиться, как после быстрого бега. Прохладная вода приятно ласкала саднищи и кое-где немного обожженные стопы. Руки старательно отмывали с них черную копоть от углей, а сердце и мысли были там, вместе с голубоглазой колдуньей. Евстафий уже давно обул мягкие постолы, привычно переплел и завязал у подколенных сгибов сыромятные ремешки. Подойдя, он сел на коряжину рядом с Дарасеосом. Меж разрывами низких облаков вдруг вынырнула полная луна, щедро посеребрив деревья, поляну и лесной ручей, в котором продолжал усердно мыть ноги его сотоварищ. Устойчивый провел перед очами подарка Бога несколько раз своей дланью, но тот словно не заметил. «Понимаешь, она такая... «Такая!» — заговорил, глядя перед собой в нечто невидимое Дарасеос. «Ага», — безнадежно кивнул собеседник, — «как Артемида, я помню». «Да, она красивая, сильная и гордая, как богиня! Она...» — тихо и восторженно продолжил Дарасеос. «Знаю». Вдруг совершенно серьезно и даже с неожиданной для него некой теплотой в голосе негромко проговорил полнотелый. «Я сам когда-то попал под такие колдовские чары. Ведаю, сколь сильно чародейство русских жен. Едва вырвался». И тут же его голос совершенно изменился и стал по тону и звучанию похож на голос их начальника Панфилоса. «Никогда не забывай, брат Дарасеос, что мы не просто граждане великой и непобедимой Ромейской империи, владетельницы мира, но еще и служители Святой Церкви!» Его торжественно высокопарный тон оборвался так же неожиданно, как и возник. «Но что такое, несчастный брат Дарасеос, мы с тобой в сравнении с самим императором? Так пыль на его подошвах!» Жалобно под обострастным тоном городского нищего, выпрашивающего подаяния, закончил устойчивый. «При чем здесь император?» — растерянно удивленно вскинул брови Дарасеос. «А при том, что даже императоры, не говоря о таких простых смертных, как ты и я, подпадают под колдовские чары женщин-варваров, теряют от этих чар голову, бросают жен и делают своих любовниц императрицами». Голос полнотелого трапезита, как и выражение его округлого лика в ярком лунном свете, были теперь снисходительно назидательными, как у опытного учителя, внушающего истины своему ученику. «Ты имеешь в виду покойного императора Михаила?» — уточнил Дарасеос. «Это ведь у него в любовницах вроде была дочь какого-то варяжского охранника». «Евдокия Ингерина», — оглянувшись по сторонам, шепотом произнес Евстафий. «Нынешняя императрица, жена нашего императора Василия, и есть та дочь варяжского охранника. Говорят, Михаил сам выдал ее замуж за Василия, якобы в знак особого расположения. А чем все закончилось?» После недолгой паузы Евстафий вкрадчиво произнес голосом искусителя из царства тьмы: «Император Михаил был убит заговорщиками и похоронен, как отверженный, завернутым в лошадиную шкуру. Так-то, брат Божедар, мораль: не поддавайся чарам женщин-россов, иначе все плохо закончится». Луна снова скрылась в пушистых, готовых вот-вот излиться дождем облаках. Прошло еще немного времени, и зашуршали первые робкие капли купальской небесной влаги. Греки двинулись по едва различимой в темноте тропе. Неприятный холодок от всего сказанного Евстафием ушел в самую глубину сознания, но не пропал, а схоронился до времени. Доросеос знал, что его сотоварищ может позволить себе любые высказывания, а потом легко выйти сухим из воды, пояснив, что этим он проверял собеседника на верность империи. Обожженные подошвы саднили, и Доросеос слегка прихрамывал. «Все-таки не говори, что я ходил по огню», — опять попросил он. «Я сейчас и сам себе не верю». «Митрополит Михаил с епископами точно не поймут твоего рвения», — ехидно хмыкнул Евстафий. «Думаю, тебе лучше исповедаться отцу Серафимию. Он скорее отпустит твои грехи за щедрое пожертвование». Доросеос опять не понял, сказано это было в шутку или всерьез. Едва греки скрылись из виду, из-за большого куста орешника вышел юноша и поспешил к волхву. «Чужинцы ушли, отче. Дубок проводит их незаметно и упредит, коль захотят воротиться». «Добре, праздник продолжается. Народ киевский купали радуется, а мы с волхвами пока побеседуем. Пригляди со своими молодцами за порядком, и чтоб более никакие ромеи нам не мешали». «Не сомневайся, отче», — молвил помощник и неслышно исчез за кустами. Волхв-живодар, завершив купальский обряд, опустился на широкий пень и заговорил негромко, как бы размышляя сам с собой, окинув сидевших на колодах волхвов и старейшин из окрестных градов и весей. «Дожились, братья, что на своей земле тайком праздники богам нашим проводим!» «Верно речешь, живодар! Тиун, которого Аскольд поставил, рёк змеиная душа, будто умыслил наш князь всех киян окрестить до единого, а после того и в рощах даже тайно собираться не сможем, запретят подчистую». «Надобно против выступить, что ж такое? Волхвы свое слово должны сказать!» — воскликнул один из старейшин с Зеленого Яра. «Отец Харыга уж выступил, и где он ныне? Сила-то на стороне Аскольда. Тут умом пораскинуть надобно, а не просто так с налета по холмам и буеракам скакать да горшки бить!» — сердито обронил бывший старейшина с Подола, которого сменил княжеский Тиун. «Он же лис хитрый, вон как себя услужливыми псами окружил, просто так не подберешься!» — продолжал обиженный подолянин. «Тиуны все бывшие торговцы да перекупщики, и не купцы даже, а так, душа кошеля, очи пенизи!» «Верно речешь, отче, раньше община выбирала достойных старейшин, а у нынешних княжьих ставленников ни стыда, ни совести, ни меры, ни ответственности. Мало того, что без совета с общиной тиунов поставил, так и суды нынче не наши, а церковные, и судят там толстобрюхие греки в пользу церкви своей и того, кто звонких монет подкинет. И как теперь судиться, особенно с купцами да боярами? Выходит, прав тот, у кого мошна больше? Да ведь это нарушение извечных поконов прави, кои всегда хранили волхвы под дубами перуновыми. А может, к Новгородской Руси обратиться? Там веру нашу чтут, и дружина слыхать добрая, вон как хазарам-то на Дону жару всыпали. Так Аскольд того же Рюрика посланец». «Посланец не посланец, а веру греческую принял. Может, Рюрик о том и не ведает. Надобно донести князю Словенскому правду-то обо всем, что делается на земле нашей». «Да крикут люди, ранили князя в том сражении с хазарами, и он при смерти ныне, а может, уже и помер». «Есть у него воевода именем Ольг», — отозвался волхв Сувар со Сварожьего городища. будто сам из рода волховского. Значит, нас, волхвов, должен разуметь и за веру дедовскую стать. Надобно отправить посланца в Новгород. Нам самим со Скольдом и его византийцами не справиться». Живодар встал, покряхтывая, еще раз оглядел Кола. «Тогда и порешим окончательно на нашем общем совете, чтоб отправить к князю Рарагу и его воеводе посланцев. Пусть расскажут, что тут с верой нашей сотворили, и защиты попросим».